14 мая 2013 года. От кого? Пьер Мари, кому Аделина. «Дорогая Аделина, я готов себя поколотить. Последний осел и тот проявил бы больше сообразительности. Радоваться своему семейному застолью, когда вы в полном одиночестве специальной вилочкой, а то и чем черт не шутит, обыкновенной зубочисткой извлекаете из раковин морских улиток. Какая бестактность! Простите меня, пожалуйста. Но все же знаете, это я оправдываюсь, что подобные семейные сборища с поеданием большого количества вкусной еды для меня скорее исключение. На протяжении последних 2 лет я обычно довольствуюсь банкой сардин и йогуртом, а компанию мне составляет мой вечно недовольный кот. У вас странное представление о писательстве. Нет, я пишу не для себя. Если бы меня не печатали, я не написал бы ни слова, кроме писем моему другу Аделине. Удавшаяся глава романа и суп Харира для меня суть одно и то же. Подарок, который я хочу преподнести своим читателям или едокам. Просто я при этом пытаюсь сделать и то, и другое талантливо, чтобы людям понравилось. Кстати, о таланте. Несмотря на ваши возражения, я продолжаю стоять на своем. У человека, написавшего: «Единственным, кого я боюсь потерять, стал для меня муж женщины, сбежавшей с моим собственным», не должно быть литературных комплексов. В связи с этим мне на память приходит песня Брассенса «В тени мужей», которую я могу слушать бесконечно. Сначала я посмеялся над вашей формулировкой, но потом, вникнув в ее смысл, едва не задохнулся от волнения. «Аделина, я тоже очень не хочу вас потерять. Да и с какой стати нам с вами теряться? Мы обменялись своими секретами, и ничего страшного не произошло. Мы распахнули свои шкафы и открыли свои подвалы со скелетами. Одного из них звали Филимоном, и он был младшим братом вашей матери, верно? Мы перекопали свои сады, чтобы извлечь на свет Божий то, что было там погребено, но разве в результате наше взаимопонимание хоть чуть-чуть пострадало? По-моему, вместе мы с вами способны справиться с чем угодно. В четверг, то есть послезавтра, приезжают из Бергена мои двойняшки. Я еду встречать их в Лион. Они пробудут у меня неделю, но не волнуйтесь, на вас у меня времени хватит. Ваш Пьер Мари». 15 мая 2013 года. От кого Аделина, кому Пьер Мари? Пьер Мари, буквально 2 слова. У меня небольшая катастрофа. Я прямо сегодня вечером срочно еду в Париж. Позвонила консьержка, мою квартиру залила. Настоящий потоп, я в ужасе. Соседи снизу в ярости, они только что сделали ремонт в гостиной. В общем, ситуация вышла из берегов. Постараюсь как можно скорее уладить сверхсрочные проблемы, а просто срочные подождут. Как же я все это ненавижу. Вот именно сейчас мне понадобился бы Винсан. Мерзавец. Я могу рассчитывать на вашу поддержку хотя бы на расстоянии. Глупо, но мне позарез необходимо знать, что в моей жизни есть мужчина, даже виртуальный. Обнимаю вас. Ваша мокрая курица Аделина. 15 мая 2013 года. От кого Пьер Мари, кому Аделина. Дорогая жертва потопа. Да уж, многим женщинам катастрофически не хватает мужчин, когда надо открыть банку маринованных огурцов или восхитительного айвового варенья. Мне хотелось бы вам помочь, но я небольшой специалист в протечках. Устраивать я их умею, а ликвидировать нет. Так на всякий случай, перекройте вентиль и вызывайте профессионалов. Только поосторожнее там. Водопроводчики любят морочить голову хорошеньким, беспомощным женщинам. Мужайтесь, Пьер Мари. 16 мая 2013 года. От кого Жози, кому Пьер Мари? Пьер Мари, странный сегодня денек. Зато я наконец-то набралась храбрости, чтобы тебе написать. Только что приехала от Макса из больницы. Он еще от наркоза не совсем отошел, да плюс его накачали антисептиками и снотворными. Настроение у него не очень. Бедный не успел от первой операции в себя прийти. Я хотела остаться на ночь у него в палате, но он велел мне ехать домой. Знаешь, что он мне сказал? Ты не можешь пережить это за меня. Если мне больно и страшно, ты ничем мне не поможешь. Делай то, что должна, на своем месте. Честно говоря, я даже немного обиделась. Конечно, я понимаю, это не я ложилась под ножик, но я же просто хотела быть с ним рядом в трудную минуту, хотела его поддержать. Разве не в этом обязанность хорошей жены? Короче говоря, домой я вернулась сама не своя. Все думала, что означают слова Макса «делай, что должна, на своем месте». Холодильник у меня битком набит, в доме не пылинки, все счета оплачены, сад поливать не надо. В последние дни льет, как из ведра. Что делать-то? Пошла я на веранду, села в кресло-качалку и стала думать. И вспомнила о тебе, Пьер-Мари. Вот что я должна сделать, написать тебе. И Лизбет тоже написать. Потому что нравится это тебе или нет, но вы с ней оба оказались, как говорится, в одной корзине. Вы оба, два самых старых моих друга, и с обоими я ухитрилась рассориться. После того, как я это осознала, признаюсь тебе, я, наверное, целый час просидела в своем кресле-качалке, не двигаясь и глядя, как струйки дождя стекают по окнам веранды. В голове было пусто, как будто это я была под наркозом. А потом я вдруг встала, включила компьютер и вот, пишу тебе. Долго распространяться не буду. Все, что я хочу тебе сказать, сводится к нескольким пунктам. Первое, я прошу тебя прощения. Второе. Ты был прав, когда напомнил мне, что я не имею никакого права командовать жизнью, а тем более чувствами других людей. Третье. Летом, если Максу будет лучше, он наверняка захочет на пару дней приехать к тебе, один без меня. Прямо он об этом не говорил, но я догадалась. Ему сейчас как никогда нужно опереться на дружеское плечо и отдохнуть от банного листа, то есть от меня. Я, со своей стороны, воспользуюсь предлогом и съезжу навестить Селину, тоже без него. 11-часовой перелет до Майотты ему точно не выдержать. Да, после Мартиники и Гаяны она нашла работу там, приступая через 2 недели. Я с удовольствием пообщаюсь со своей взрослой крошкой с глазу на глаз. С тех пор, как она начала мотаться по свету, мне ни разу не удалось толком с ней повидаться». На этом заканчиваю, но, надеюсь, ты оценишь, каких трудов такой упрямой ослице, как я, стоило написать тебе это письмо. Сейчас напишу Лизбет. А тебе обещаю больше никогда не вмешиваться в то, что меня не касается. Если хочешь, завтра напишу в 2 словах, как там Макс. Надеюсь, у тебя все хорошо. А сад зарос не так страшно, как у нас. С этими дождями нечего и думать скосить траву. Обнимаю. Крепко-крепко. Жози. 16 мая 2013 года. От кого Пьер-Мари, кому Жози? Моя дорогая Жози, если б не болезнь Макса, как только придет в себя, обними его от меня. У меня был бы идеальный день, такой день, когда все складывается наилучшим образом. Все узлы развязываются, все новости хорошие и на сердце легко. Через 15 минут уезжаю в аэропорт Сент-Экзюпери встречать 2 двойняшек. Одного этого хватило бы, чтобы сделать меня счастливым. Обожаю с ними гулять. Идешь по улице с 2 хорошенькими, одинаковыми девчонками, которые по-французски говорят, как мы с тобой, но между собой мгновенно переходят на норвежский, и все прохожие на них оборачиваются. А когда они с обеих сторон берут меня под руки... Честно тебе признаюсь, я чувствую себя Брэдом Питтом, спускающимся по Каннской лестнице. А теперь вишенка на торте, вернее, на норвежском омлете. Твое письмо. Жози, дорогая, давай не будем утомлять себя бессмысленной игрой в «прости меня», «нет, это ты меня прости», «нет, ты», «нет, ты» и так далее. Что произошло, если в 2 словах? Ну, я бы сказал что-то вроде короткого замыкания. Между вами с Лизбет, как и между нами с тобой, ток проходил без проблем, но тройное соединение привело к разрыву в цепи. Наверное, мы провода перепутали. На мой взгляд, самое лучшее, что мы можем сделать, забыть об этой истории на пару лет, пока не вернем себе способность над ней посмеяться. Отвечаю на твои вопросы. Первое. Я охотно тебя прощаю, в свою очередь прошу простить меня. Второе. Никто не может управлять чувствами других людей. Иногда у меня возникает иллюзия, что я проделываю это со своими персонажами, но вообрази себе, у каждого из них свой характер, и порой они просто посылают меня куда подальше. Третье. О, да, я буду счастлив, если Макс летом ко мне приедет. Заранее предвкушаю, как мы с ним, пользуясь полной безнаказанностью, будем перемывать косточки женщинам вообще и тебе в частности. Ладно, убегаю, не то опоздаю. Целую, Пьер Мари. 16 мая 2013 года. От кого Аделина, кому Пьер Мари. Дорогой Пьер Мари, нет, водопроводчик, не то румын, не то албанец, я так и не поняла, не пытался меня соблазнить. Он всего лишь заменил на кухне трубы, чем полностью меня удовлетворил. В 23:00 я выжила последнюю тряпку, без сил рухнула на диван и проспала сном младенца до первой парижской птицы, в роли которой выступил нервный водитель. Паганус автомобилиус, разбудивший меня ревом клаксона. Едва продрав глаза, я поняла, что уже приняла решение. Итак, прочь сомнения. Я должна избавиться от этой квартиры. Пусть только чуть просохнет. Сделать это не так просто. Договор аренды заключен на имя Винсана. Скажите, вы запрашивали официальную справку о том, что поиски Веры не увенчались успехом? Я сейчас как раз жду из комиссариата 9-го округа эту чертову бумагу, без которой не могу предпринять ни одного шага в нужном направлении. Как представлю, сколько времени и нервов на все это уйдет, прямо руки опускаются. Мало мне хлопот с похоронами матери, продажи Леклуатра, настойчивым любопытством брата и так далее. Сегодня долго писать не могу». «Вся прихожая у меня заставлена мусорными мешками с промокшим барахлом. Надо их вынести, а потом мчаться в страховую». «Пьер Мари, а можно я тоже задам вам вопрос высшей категории сложности?» «Я очень хорошо помню, как несколько недель назад вы писали мне про мою землячку из Сорты. Кстати, что от нее новенького, которая грозилась приехать к вам из Лимана и добавили, «Наша с вами встреча была бы большой ошибкой». Магия наших отношений заключена в буковках на экране. Скажите, после того, как мы с вами сделали друг другу столько признаний, вы по-прежнему думаете, что встреча в реале обязательно разрушит волшебство? Понимаю, что сейчас вы по горло заняты своими норвежскими двойняшками и не тороплю вас с ответом. Подумайте хорошенько, а потом напишите. Кстати, да, я обожаю маринованные огурцы и айвовое варенье. Я вообще фанатка всего, что можно есть руками или намазывать на хлеб. Обнимаю вас, Аделина. 20 мая 2013 года. От кого Пьер Мари, кому Аделина. Дорогая жертва наводнения, я счастлив, что вы снова на суше. Нет, я никогда не запрашивал никаких официальных документов по поводу веренного исчезновения. Понимаю, что вам такая справка необходима, но у меня мысль о бумагах, подтверждающих, что затея полностью провалилась, вызывает насмешливое недоумение. Что дальше? Сертификат о проваленных экзаменах? Диплом о неудачном браке? Аттестат о загубленной жизни? Желаю вам быстро и с наименьшими потерями преодолеть все бюрократические препоны. А что касается квартиры, то я на вашем месте не слишком бы торопился. Иметь в Париже место, где преклонить голову, не так уж плохо. Это вам говорит провинциал. Ваш вопрос высшей категории сложности вывел меня из равновесия. Да, конечно, с марта под мостами, и у вас на кухне утекло немало воды, и мы с вами открыли друг другу немало секретов, но я думаю, что время нашей встречи в реале еще не настало». Именно об этом я в первую очередь подумал, когда в четверг читал ваше письмо. По зрелым размышлениям могу привести в защиту своей точки зрения два аргумента. Первый. Я действительно побаиваюсь сломать слишком хорошую игрушку. Боюсь, что, увидев и услышав друг друга, мы обнаружим, что наши лица и голоса не соответствуют тем представлениям, которые у нас сложились друг о друге, которые нас более чем устраивают. Беда в том, что вернуться назад и отменить суровую реальность будет уже невозможно. Второй. Сейчас конец мая, значит, скоро лето. Летом мой дом, большую часть года, населенный призраками, снова заполнится живыми людьми. Не в таких количествах, как раньше, но все же. А вот с наступлением сентября он опять опустеет, и в нем воцарится тишина. Я уже пережил две подобные болезненные трансформации и со страхом жду третьей. Честно скажу, я буду совсем другим настроением готовиться к холодам и переходу на зимнее время, если буду знать, что впереди у меня перспектива встречи с Аделиной. Консультантом, доверенным лицом, исполнительницей хоралов, любительницей шнапса, виртуозом травяного чая, читательницей вруньи, выдумщицей, мамой умершего в младенчестве Филимона, мастером ночной фотографии, воровкой чужих писем, женой человека, сбежавшего с моей собственной, сиротой и обладательницей зажигалки Зиппо. При всей своей скупости не могу удержаться от знака многоточия. Вот что я, эгоист, об этом думаю. Если вы скажете, что с ужасом ждете приближения лета, если мы отложим знакомство на осень, просто умрете, дайте мне знать. Я вас выслушаю. Пьер Мари. По скриптум. Двойняшки спят, читают, занимаются спортом и пьют мое бордо урожая 2000 года. Я готовлю им телячьи бланкеты, мясные бульоны. Ничего этого в Бергене и в помине нет. Пост по скриптум. Да, насчет вашей землячки. Разумеется, это она послала меня куда подальше. Если спросите, заслужено или нет, я отвечу, что вполне заслужено. 27 мая 2013 года. От кого? Аделина, кому? Пьер Мари. Дорогой Пьер Мари, в те времена, когда я еще работала консультантом, ко мне приходили самые разные люди. Я завела привычку записывать в блокнот первые впечатления от каждого пациента. Некоторые открывали дверь в кабинет чуть ли не ногой. Один ее даже снес. Другие ступали на цыпочках и боязливо оглядывались. Кроме того, я записывала первые произнесенные ими слова, фиксировала манеру пожимать мне руку. Помню одну пожилую даму, навскидку ей было лет 70, которая сдавила мне пальцы с нечеловеческой силой и громко воскликнула: «Здравствуй, сестра!» В основном ко мне приходили страдальцы в последней надежде на помощь. По разным причинам им не удавалось собрать в кучку разные особенности своей личности, в результате чего я наблюдала беспорядочную жестикуляцию, странную мимику, всевозможные тики и прочие заикания. За каждого из них более чем красноречиво говорило тело. И моя работа состояла главным образом в том, чтобы примирить между собой утратившие согласие части организма и заставить их прекратить взаимную вражду. Время от времени в кабинете появлялся человек на костылях, в гипсе или шинах. «Вы что, упали?» — спрашивала я и выслушивала рассказ о пропущенной ступеньке, скользкой ванне, разбросанных детских игрушках, отъезжающем автобусе и так далее. То есть о неприятных случайностях, которые вовсе не были случайными. Люди не спотыкаются, не подворачивают ногу, не оскальзываются и не падают просто так. Подобное происходит только с теми, кто потерял внутренние ориентиры, а вместе с ними способность удерживать равновесие. Знаете, Пьер Мари, почему я вам все это рассказываю? Потому что сама недавно споткнулась на лестнице, как раз после того, как написала вам. Я вытаскивала из квартиры мешки с мусором и рухнула прямо перед коморкой консьержки, издав бессмысленный возглас. Итог. Два лопнувших мешка, заваленный мокрым барахлом пол и ушибленное колено. Будь я своей собственной пациенткой, посмотрела бы на себя с кривоватой улыбкой и задалась вопросом, что я сделала не так, в чем напортачила. К несчастью, с самоисцелением дело у меня обстоит неважно. Вы совершенно правы, Пьер-Мари. Нам рано встречаться. Я так же, как и вы, к этому не готова. Слишком рискованно. Мне необходимо вновь обрести утраченное равновесие, на что уйдет не меньше 4-5 месяцев. Не имеет никакого значения, какое лето мне предстоит пережить. Тоскливое, одинокое, плаксивое, скучное или заполненное бюрократическими хлопотами. Прошу вас об одном. Давайте дальше переписываться. Давайте по-прежнему обмениваться черными буковками, получая от этого удовольствие, выходящее за рамки здравого смысла. Если, конечно, вы не против. Давайте попробуем стать в виртуальном пространстве такими же пламенными героями, какими Вера и Винсан были в реальном. Мы не такие смелые, как они, но у нас есть козырь. По сравнению с нашей перепиской, их 47 писем — это просто ерунда. Берегите себя и своих потрясающих бергенских двойняшек. Наслаждайтесь хорошей погодой, Пьер-Мари. Наполните бассейн водой, бокалы бордо, а дом приятными людьми. Лично я займусь прямо противоположным. Освобожу квартиру, освобожу Ле-Клуатр, освобожу голову от мыслей, а душу — от злости. Стану легкой и легкой, и тогда, думаю, сумею найти ветку, которая меня выдержит. Мне нужно спокойное, сухое, приятное местечко, где я буду чувствовать себя дома и ходить с гордо выпрямленной спиной. Подумываю насчет Жуайос в Ардеше, Виване в долине Луары и Ла Форсе в Дордони. Что скажете? Обнимаю вас, ваша хромоножка. Примечание. Жуайос в переводе с французского «радостный», Виван живой, Ла Форс — сила. Конец примечания.